Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 459. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Псалом 118, стих 160. Пятый. Истинная любовь к этой великой книге дарует нам великий мир от великого Бога и окажется для нас великой защитой. Будем же постоянно жить законом Господним, и Он дарует мир сердцам нашим, как ничто иное не в состоянии даровать его. Дух Святой, как утешитель, действует через Слово и проливает благость и нежность, которые утешают все бури души. Человек, постоянно пребывающий в Слове Божием, не спотыкается. Ежедневно он возлагает на себя свой крест, который в радость ему. Он готов даже и к огненному испытанию, и оно не столь чуждо ему, чтобы оно способно было вполне ошеломить его. Он не спотыкается в счастье, как спотыкаются многие. Он не сокрушается всецело в несчастье, как другие, потому что он находится выше изменчивых обстоятельств внешней жизни. Если Господь его предлагает ему какую-то великую тайну веры, знакомясь с которой другие восклицают: «Это суровое слово, кто способен воспринять его?», то истинный верующий принимает ее без лишних слов, потому что трудности в понимании этой тайны он преодолел почтительным страхом перед законом Господним, который является для него величайшим авторитетом, пред которым он с радостью склоняется. Господи, создай в нас эту любовь, этот мир, этот покой.